kita guru. Ради памяти святителя Дмитрия Ростовского сегодня даже читалось и третье Евангелие, что бывает не так уж часто. Но что бывает часто, все три разных отрывка из Священного Писания, они вполне нам раскрывают всю такую возможную панораму нашего спасения. Потому что спасение возможно только через Христа. И вот он и говорит о себе, что я есть дверь. Очень многие люди, к сожалению, толкутся во все какие-то другие двери, окошки, там подворотни, некоторые даже подземные ходы используют, чтобы войти в мир жизни вечной. Но, к сожалению, хорошо еще, если пути тупиковые, а очень часто бывает, что туннель идет вроде в ту сторону, потом поворачивается, там полная темнота, и человек оказывается в противоположном совершенно направлении. Вот. А время не только упущено, но и, к сожалению, человек на любом пути, он приобретает некие навыки. Либо добрые, либо недобрые. Если добрые навыки, их как-то можно использовать для духовной жизни. А если навыки злые, ну, например, человек привык разговаривать на матершине. И даже если он станет человеком церковным и перестанет ругаться, то еще лет 10 у него это все будет в голове проноситься, чем доставлять ему очень много всяких неприятностей, особенно на молитве. Ну, это просто как один из примеров. И поэтому очень важно, так вот, как русский народ говорил, береги платье снову, а честь смолу. Потому что что-то потом исправлять всегда труднее, а есть вещи и невозможно. Вот какой-то новый учитель приходит и говорит, ну, рука не так поставлена, плохо учили, переучивать смысла нет. Болеть тем более. Ну и вообще, я просто наугад, так сказать, две сферы, а так вообще где угодно это всегда переучивать довольно трудно. В человеке запечатлевается вообще все. И все на него влияет. Без всякой астрологии даже небесные тела влияют. Ну, если Луна влияет на приливы и отливы, ну, естественно, она влияет и на артериальное давление, и на психическое состояние. Ну и что тут такого мистического? Все очень конкретно. Небесное тело, а мы тоже маленькие массы, и в нас всякие жидкости бродят, и, конечно, это тоже все влияет. Тем более влияет то, что касается нашей души. Влияет каждая книга, нами прочитанная, или не влияет непрочитанное, что тоже иногда плохо. Лучше бы человеку как-то это знать. Влияет, с кем он дружит в детстве, чем его кормят, какие диалоги происходят между родителями, какого цвета школа, сколько в ней этажей, какие окружающие здания, каков директор, какой классный руководитель, есть ли хотя бы один нормальный учитель в школе. Все влияет на человека. И он уже вот из этих всех влияний выбирается, какой-то себе устраивает определенный жизненный путь, исходя из собственных способностей, жизненных обстоятельств, лени или трудолюбия. И как-то так вот складывается его жизнь. Но если человек свое религиозное чувство отливает в какую-то форму, то в его жизни появляется мощнейший фактор влияния, который называется религия. Тем более, любая религия, она неким образом претендует на руководство всей жизнью человека. Тогда это мощнейший фактор, там всякая регламентация существует в форме этического-нравственного учения. И человек начинает более-менее подчиняться. В христианстве там не так. Хотя вот эту такую религиозную стадию проходит каждый человек, потому что даже если сердце убедилось в бытии Божием, то познать Бога, приблизиться к Нему совсем не всем удается. Можно сказать, даже большинству не удается. Так человек, будучи таким, можно сказать, начинающим христианином, так настоящим учеником Христовым и не становится, и бывает, ну, просто религиозным человеком в данной традиции. Что принципиально не отличается ни от мусульманства, ни от иудейства, ни от чего другого. Ну, человек ведет какой-то образ жизни, является практикующим данной религии, то есть ходит на богослужение и придерживается того распорядка, насколько это возможно, который рекомендует вот руководитель тех общин, куда он ходит. Христос требует совсем другого и просит, и ждет. Дело в том, что уже много раз приходилось повторять, что христианство это не религия. Христос, он здесь, стоит между нами, среди нас. И если действительно на нас это каким-то образом влияет, если мы хотим жить с ним вместе, если мы хотим с ним быть всегда, если мы хотим, чтобы он, как апостолов, и нас с вами назвал своими друзьями, чтобы он действительно в нашу жизнь вошел, и не просто в нашу жизнь вошел, как действительно друг и сосед, а даже больше, чтобы он жил внутри нас. Вот это христианство, это когда Христос живет внутри человека. И вот это требует не просто какой-то регламентации, выполнения каких-то предписаний, может быть, заповедей. Нет, это преображение всей жизни человека, можно даже в такой поэтической форме высказать, как сказано в начале Евангелия, сделать прямыми стези Божии в наше сердце. Вот это, конечно, довольно трудно. В силу многих причин. Одна из таких важных причин – это потеря нами, людьми грешными, всякой искренности. Мы искренне друг с другом, там, с друзьями, с женами, с приятелями, с сотрудниками по службе. Частично. Какие-то дозы этой искренности мы отпускаем, остальное все оставляем себе. Вот, и из этого выстраиваем какие-то человеческие отношения. С Богом так невозможно. Потому что, во-первых, если наши друзья и знакомые принимают всякие правила игры, ну, приспосабливаются друг к другу и знают вот глубину этой искренности нашей и соглашаются с этим. Ну что, если я не искренен, то что же мне ждать от другого? Вот. А если уж кто отважится на такую глупость, которая станет совершенно искренним, то он тут же нарвется на предательство. Если кто хочет, может сделать эксперимент, это всегда этим кончим. 100% случаев. Просто это может быть не мгновенно произойдет, но может быть спустя 8-12 лет это уж обязательно. тебе обязательно эта твоя искренность отольется. Потому что люди очень несовершенны. И поэтому такая, если мы хотим достигнуть нормального устроения, то мы поймем, почему Господь, допустим, Антонию Великому сказал: бегай людей. Вот тут противоречие. С одной стороны, надо любить не только людей, но и врагов, а с другой стороны, нужно их бегать. А с одной стороны, нам нужно понять и почувствовать, что такое искренность во взаимоотношениях между нами и Богом. С другой стороны, между людьми мы это не наблюдаем, у нас такого опыта нету. А если есть, то он отрицательный чаще всего. И так далее, и так далее. И как тут быть? Надо эту задачу. С одной стороны, очень простая. Вообще спасение души — это и есть очень такая простая задача. И для понимания. А с другой стороны, есть такие тонкости в выполнении, что нужно их обязательно почувствовать. И вот мешает нам это почувствовать только одно. Наше такое общее лукавство. Причем мы так вот лукавы, интересно, бывает, что человек не хочет даже сам себе признаваться. Вот. И намеренно как-то, уже даже когда он бывает пойман за руку и обличает, он все равно старается там как-то выгораживать. Как будто он является в кабинете следствия, где откровенное признание — двойное наказание. Хотя даже человеку ничего не грозит, но вот соблюсти свое реноме во что бы то ни стало заставляет человека еще дальше врать и завираться. Как говорится, ври, да не завирайся. Потому что врут вроде бы как вы все, но когда уж завирается, это уже совершенно считается недопустимо. Тут какие-то у всех свои границы. Поэтому дверь есть, Христос. Как в нее войти? Да, вот это через церковь войти. Но вот мы уже в церкви. Мало того, мы уже на божественной литургии. То есть вот оно, Царство Небесное. Оно уже началось. Оно в силе пришло к нам. Вот мы стоим здесь, толпимся, и здесь совершается великая тайна Божия. Сам Христос приходит для того, чтобы нас питать своим телом и кровью. И что с нами в результате этой трапезы, которую мы все приглашены, что с нами в результате этого произойдет? Произойдет ли это встреча? Или это просто, ну, некое такое умилительное, такое традиционное утешение, такая релаксация после трудовой недели. Вот как-то, ну, мы привыкли так, это очень хорошо. Мы все вместе, хотя и разъединены, вот, побыли, постояли, послушали, причастились и пошли. Произошло спасение души, которое заключается в приятии Христа. Не символически, не так, а совершенно явственно и явно, и наша жизнь действительно меняется так, как ему это угодно. Нет, к сожалению, если это происходит, то очень-очень так незаметно, не только для нас, но и для окружающих. Вот. А почему так незаметно такими микронными дозами в сотом разведении? Потому что вот возможность раскрытия нашего сердца, она вот столь же гомеопатична, как и вот этот результат. То есть зависит, как это ни странно, только от нас. Господь все готов нам дать, и Он это засвидетельствовал, и своей смертью на кресте, и то, что нас здесь всех собрал. Вот, и все, что, чем мы здесь пользуемся, совершенно даром от Него, это вот свидетельство Его любви к нам. Больше тут и невозможно. Как говорится, что нам еще надо? Вот другое Евангелие, которое мы сегодня читали, тут нам хорошо известно, его довольно часто в храме читают, о спасении. И это чтение относится к тому, что сегодня отдание воздвижения и неделя по воздвижению одновременно. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот бережет ее. Вот наш такой эгоизм, желание для своей души и покоя, и комфорта, к сожалению, приводит к потере души. То есть можно каким-то образом частично себе покой и комфорт обеспечить на земле, но это только вот, как Господь говорит, чревато потерей Христа. И наоборот, если сумеем свою душу полностью отдать, вроде бы на служение Христу. А служить Христу можно только двумя способами. Это молитва и оказание любви ближнему. Вот другого способа служения Богу нет. Поэтому вроде человек отдает, как бы тратит жизнь. С точки зрения верующего человека, молитва – это вообще пустое времяпрепровождение. Собрались в храм, отстояли, ничего не произвели и пошли. Но только устали, вместо того, чтобы в выходной пойти, может быть, последние грибы собрать, вот, собираются в храме и не... Ну, зашел, свечку поставил, это понятно. Родственников помянул, и это понятно. Купил что-нибудь в лавке, и это понятно. А что стоять? Помолился? Ну что, вот помолился. Бессмыслица. И с точки зрения помощи ближним, такая же бессмыслица. У меня самого дел полно. Что я буду кому-то что помогать? У меня самому денег мало. А что-то я буду кому-то что давать? Тоже бессмыслица. Но вот только этой бессмыслицей достигает Царство Небесное. И дальше Господь говорит, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, задает вопрос. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Так действительно, положа руку на сердце, душа дороже всего. Господь как-то нас понуждает на эту тему подумать. Что постоянное попечение вот такое для своей души в материальном плане приведет все равно к потере. И как бы предлагает нам задуматься еще раз. Я думаю, мы не раз над этим задумывались. Но это вообще полезно каждый день делать. Потому что, возможно, осознание у нас и ежегодно меняется. Во всяком случае, можно выразить такую надежду. И дальше говорит. Кто постыдится меня и моих слов вроде сем, прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. А это о чем? Вот каким образом для нас есть такая незаметная возможность постыдиться Христа? Есть такая поговорка, которая фиксирует то, что есть. Но не значит, что так должно делать. С волками жить, по волчьи выйти. Мы действительно живем в роде прелюбодейном и грешном. Вот когда... Но то, что грешный мир, это мы как бы априори знаем. И мы сами знаем, что мы грешные и чувствуем это. Но вот когда снята была цензура, была выяснена вся прелюбодейность еще этого мира. То есть прелюбодействие не только блуд в таком чистом виде, хотя блуд как таковой, он, в общем, как бы парит над человечеством. Он весь своими миазмами, так сказать, отравляет все вокруг. Об этом все свидетельствует. И какой-нибудь человек чистый бы пришел в наш город, или там прочел бы какую-нибудь книгу, или пошел бы, там, посмотрел в какую-нибудь, на какую-нибудь выставку и так далее. Он увидел, что это какие-то странные люди. Это, наверное, тут живут в таком сексуальном плане больные. Потому что это, собственно, их главная тема, их бытия. Что что-то тут не то. И, конечно, такая эта гипертрофированная область человеческой жизни свидетельствует о таком серьезном психическом, ну, лучше сказать по-русски, душевном заболевании. Это все так. Но прелюбодеяние — это еще не просто блуд. Это еще и измена. Вот в этом прелюбодеянии есть еще измена Богу, измена вот этому замыслу Божию, потому что Господь все-таки задумал нас не обезьяны. Обезьяны довольно блудливые существа, и это особая такая ветвь животного мира. Человек – другое существо. И высшее причем, которому открыты и еще гораздо более, может быть, открыто каждому такие удивительные миры, как мир искусства, или духовный мир, или мир математики, философии. Много различных миров, которые может человек познать, чего обезьяна не может. Вот. А вместо этого измен вот этому пути. Поэтому человек, будучи разумным существом, живет не только как скотина, а много хуже. И в нравственном плане, и в таком чисто медицинском, и так далее. И это измена замыслу Божию самому Богу. То есть Господь хочет человека возвести на небо, а человек спускается не только на уровень животного, но и даже на демонический. Живя на земле, падает хуже, чем демон. Уже активно готовится к преисподней. Вот такая беда. И что значит постыдиться Христа вроде всем прелюбодейным и грешным? Это стараться мимикрировать, стесняться как бы своего христианства. Стараться именно вот этому вою блудному подвывать. Как-то во всем этом похабстве разном, ну, не только непосредственно блудном, а вообще во всем, что здесь происходит на этой земле, участвовать. Вот как-то и нашим, и вашим. Это невозможно. Невозможно быть чуть-чуть язычником, чуть-чуть христианином. Невозможно. Некоторые люди, далекие от всяких религий, говорят, ну, что там, все спорят, все религии хорошие, все это, все очень хорошее. И они понимают, почему там индуисты жгут Библию. Ну, как-то. А почему от картины в Бхагавад-гите православный человек тошнит? Что есть вещи не смешиваем. Ну не смешно, но никак это делать нельзя. Но никто в молоко там коньяк не наливает. Ну или там с огуречным рассолом не употребляет. Совершенно разные вещи приводят к совершенно разным результатам. Совершенно разные духовности. И все совершенно разное. Поэтому кто где в чем-то участвует, то это неприемлемо. И тут невозможен какой-то диалог, там, компромисс. Это совершенно невозможно. Это все, что диалог Рембрандта и Ильи Глазунова. Они совершенно в разных сферах. Один в сфере бизнеса, другой в сфере искусства. И тут хоть говори, хоть не говори, это бесполезно. Никто никогда не только не поймет, но даже и не услышит. Вот в чем такая беда. И поэтому, если не слышит, так а что тогда говорить? И если человек избирает путь христианский, ему становится в этом мире сперва, поначалу немножко неуютно. Потом трудно. Потом тяжело. А если он достигнет настоящего христианства, его убивают. Потому что этот мир, настоящий святости, он выдержать не может. Единственное, где можно прожить святому человеку, это где-нибудь там, где людей нет. Тогда еще какое-то время. Ну и то, возможно, какое-то искушение, как с преподобным Серафимом. Два мужика придут с топором и будут, значит, деньги отбирать у человека, который зимой и летом там травой питается. Обязательно. И этого достигнут. Потому что мир, он не выдерживает. Потому что святость, она обличает вот эту прелюбодейность. И вот человек кипит ненавистью, а он, собственно, не понимает даже, почему он кипит. Почему жаба душит, и он желчью капает, у него желчь с языка, а он-то кажется, что он за справедливость борется, там, или за права человека, или там за открытое общество, там, или за свободу женщин, а причина-то она совершенно в другом, что у него может быть там детство без игрушек прошло или там еще что-то такое. И, конечно, должна быть мудрость. Бесполезно этот мир учить, бесполезно его преобразовывать, бесполезно ему что-то доказывать. Нужно свидетельство. Вот Господь хочет, чтобы мы все свидетельствовали. О чем свидетельствовать? Чтобы мы были, ну, может быть, такими свидетелями немыми, а может быть, иногда и что-то сказали, если у нас что-то настойчиво спрашивают. Свидетельствовать о Христе, о том, что есть другая жизнь, что есть жизнь чистая, есть жизнь святая, и вот эта жизнь правильная. Есть жизнь, когда человек берет крест и следует за Христом. Вот это свидетельство для этого мира. Очень важно. Мир весь, и некоторые там говорят, что вот христианство, оно как бы не удалось. И, так сказать, неудачная попытка попытаться спасти человечество. Ничего подобного. Мы просто не знаем, вернее, эти люди не знают замысла Божия. На самом деле, совершенно невозможно, что все люди станут святыми, как все станут милиционерами или штукатурами. Это совершенно нереально. Важно, чтобы в мире присутствовали свидетели воскресения Христова. Важно, чтобы в мире присутствовали люди, которые своей жизнью и тем, как они детей воспитывают, те, как их управляют они своей семьей, чтобы эти люди присутствовали, и мир не может их не заметить, как не заметить город, стоявший наверху горы. И поневоле будет на них оглядываться и ориентироваться. Поневоле. В присутствии этих людей, хотя, конечно, мир будет на них надвигаться, время от времени гонения такие устраивать, эти люди время от времени будут мучениками становиться, исповедниками, и будут терзать, сажать в тюрьмы, там, убивать. Это так все 2000 лет это продолжается. И тем не менее, они свидетельствуют, что есть нечто большее, чем здоровье, деньги, там, человеческая слава, ордена, популярность, еще там чего. К чему люди стремятся? Прямые ноги и там и еще какие бывают вожделения у людей. Вот есть нечто гораздо более важное. Я тут был в школе в одной вчера, что ли, или позавчера, и у девочки спрашиваю, 11 классе, ну а куда ты собираешься учиться дальше? В таможенный институт. Девочка 17 лет хочет быть таможенником. Интересно. Я даже не знал, в наше время, по-моему, такого института даже не было, ну, может быть, он был. Но интересно, что влечет молодую девушку, такую юную, свежую, как цветочек, в таможенный институт? Такая проза, просто бабки. Больше ничего. И вот, так сказать, романтизм, эпоха романтизма кончилась. В 17 лет человек хочет быть таможенником. То есть смотреть, как бы что ни провез, а если кто провез, значит отнять. Вот это вот такое стремление юного сердца. Вот. Хотя она существует совершенно очень так, ну, совершенно как ангел, ребеночек. Но вот такое вот устремление, может, ее так на это сориентировать, но это, конечно, симптом такой, что. И что на эту жизнь потратить, на то, чтобы чужие чемоданы потрошить, это, конечно. Хотя таможенная служба, она не только в том, в чемоданах. Это какая-то довольно сложная такая штука. Ну, вот, требует действительно ума, внимания, даже вот образования, как выяснилось. Вот как это интересно получается. Так в чем же мы должны свидетельствовать? Вот здесь мы незаметно, простите, что я уж так долго, переходим к третьему Евангелию, который тоже читали, о жене Хананейской, которая вообще не принадлежала даже богоизбранному народу, и когда ей Христос сказал, что на ее просьбу, что вот дочка моя такая бесноватая, о чем многие родители могут засвидетельствовать, у многих из нас дети беснуются, что вот как помочь-то этому делу. Господь ей говорит, ну, ты знаешь, дескать, вроде сейчас как бы и не вовремя. Ты слишком рано пришла, потому что я пришел к погибшим овцам дому Израиля. Потому что я говорю такие некоторые вещи, чтобы их воспринять, нужна некоторая подготовка. Вот понятно, что когда я в той школе был, я им не мог говорить то, что говорю вам. Потому что они меня не поняли. Мы говорили о таких вещах и таким языком, которые были бы им понятны. Поэтому и здесь вот народ, воспитанный законоучителями своими, священниками израильскими, он был готов к пониманию того, что Христос скажет. Хотя бы теоретически. Не к приятию. К приятию – это всегда акт воли и веры. А именно к пониманию, просто даже чисто терминологически, о чем речь. Когда апостол Павел начал говорить там афинянам о воскресении мертвых, но они заулыбались, говорят, ну ладно, давай в другой раз. Браток, приходи там попозже. Это нам совершенно как-то чудно и неинтересно. Потому что для израильтянина воскресение мертвых, это вполне была реально понятная вещь. И поэтому Господь говорит, нехорошо отдать святыню псам. И да, действительно, нехорошо метать бисер перед свиньями. Когда мы какие-то вещи с вами поняли, почувствовали из веры нашей православной, какому-то оболтусу пытаемся объяснить и видим его такое свинское невосприятие, мы как-то обижаемся, а что удивляться? Зачем тот драгоценный бисер, который ты приобрел молитвой, постом, размышлением, посвящением храма, мечешь перед каким-то болваном, которому до этого еще плыть 20 лет, а может и не доплыть никогда. Это в этом смысла нет. Можно говорить только о том, что он понимает и чувствует. и как можно в этом направлении, но опять же очень только маленькими дозами. И болван не в смысле оскорбительным, я говорю, а в смысле невосприятия, такая как необработанная структура. Может быть, прозвучало грубо, но я этим не хочу никого обидеть, кто себя сочтет таким болваном. Не для этого. Говорит специально. Подчеркиваю. И поэтому он и так и ей говорит, что нехорошо отдать псам то, что приобретается детям. Она говорит, но псы-то едят крошки, которые падают со стола. Он говорит, да, едят. Вот об этих крошках и можно говорить. Вот эти крошки можно насыпать как-то любому. Это вполне может быть воспринято. И Господь ее похвалил, говорит, велика твоя вера. Будет тебе, как ты хочешь. И исцелила ее дочь. Какое произошло чудо. Господь к ней пришел своей благодатью, дал ей то, что она хочет. То есть произошло вот это чудесное соединение. Хотя она, по идее, только в следующем поколении это могло бы случиться, уже когда апостолы стали проповедовать язычникам и так далее, и так далее. Это опередило. Почему? Что дало эту возможность? Ее смирение. И вот христианин, он должен свидетельствовать миру, который лежит во зле, о Христе через смирение. Потому что этот мир, этот очень гордый. Попробуй кого-нибудь что-нибудь зацепи и так далее, и так далее. А вот смирение в нем совершенно нет. А в смирении содержится божественная красота. И вот если каждый из нас ту малую толику смирения, которую он приобретет, живя в церкви, вот этим своим смирением, христианским именно, будет свидетельствовать о той внутренней жизни, которая есть у него, то это будет тот вот свет, который может каким-то образом влиять благотворно и на все, на всех остальных. Но не ради вот этого влияния. Нет, нет. Это просто Господь, когда говорил о том, что мы должны идти в мир весь и проповедовать. Вот проповедь наша, она должна быть осолена именно вот этим смирением. Потому что без смирения никакой подлинной духовной жизни христианской невозможно. И вот женщина хананейская, она об этом свидетельствует. И говорит, ты собака? Да, говорит, я собака. Но можно мне вот тут крошечку? Можно. И в результате происходит чудо. Вот если мы сумеем увидеть вот свою такую нищету перед Богом, свою такую всяческую неправоту и перед Богом, и перед ближним. И вот эту нашу всю такую несостоятельную ответственность как церкви перед всем миром. Потому что мир существует для церкви. Церковь – это избранные Божьи. Вот каждый из нас домой придет, в зеркало посмотрит и так, задай себе вопрос. Вот перед тобой стоит избранный Божий. Обхохочешься. Но тем не менее, это именно так. Вот Господь нас таких вот немудрых избрал для того, чтобы мы свидетельствовали этому миру о Христе. И вот все это вынести, вот всю такую, с одной стороны, нашу несостоятельность, а с другой стороны, призвать, возможно, только при смирении. Потому что иначе это никак не склеивается. Иначе это невозможно никак соединить, не соединить. А вот смирением это все покрывается. Если будет у нас скромность, если будет у нас послушание Христу, если будет у нас желание посильно нести свой подвиг, если будет у нас любовь друг к другу, Вот. И если мы будем вот так смиренно стараться вот из этих крошек вырастить нечто, лучше бы, конечно, то самое дерево, в котором бы птицы небесные укрывались. Во всем Господь хочет вырастить в нашей душе именно это дерево. Вот. Поэтому не будем ничего ужасаться того, что происходит в мире. Будем помнить, что мы совершенно не одни и не брошены. Что это Господь обо всем знает и обо всем имеет свое попечение. И хочет, чтобы мы вот ту жизнь, которая нам дана, прожили по-христиански. Причем не просто по-христиански, а еще и возрастая в духовной жизни, пока в нас не вообразится Христос. Помоги нам, Господи, напишись.